Были у водочника Петра Смирнова два приказчика, Корзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке. Стали разливать свои вина. Конечно, мерзость. Вина эти не шли, фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект. А когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли. В паспорте значилось «Мещанин Цезарь де Пре». Портвейн 211 и 113, коньяк 184, коньяк Фин-Шампань 195, ярлык и розовый, и черный, и белый точно скопировано у де Пре. Ну, кто будет вглядываться, что «Ц-де-пре», а не «К-де-пре»? Кто разберет, что у «К-де-пре» орел на ярлыке, а у «Ц-де-пре» ворона без короны? Сразу и не разглядишь. И вот на балах и свадьбах, и на поминовенных обедах, где народ был серый, шли вина с вороной. Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Цезарь де Пре, компаньон фирмы, под этим именем лицо действительное, и паспорт у него самый настоящий. На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами, толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее с жезлом вроде скипетра церемонимейстер, а вслед за ним под руку с женихом невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары сначала родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой. Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское «Редерер» или «Клико» для почетных и «Ланинское» для гостей попроще. Поздравления и тосты иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет тушь. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь, барышни и кавалеры перекидываются через стол шариками хлеба, а потом все принимают участие в этой игре и летят через столы головки селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра. После отъезда молодых гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня.